Сеятель один. Танк Тенишева не вернулся из рабочего похода. Молчанов ждал 3 часа, потом вызвал станцию. «Группа Тенишева опаздывает с возвращением на 3 часа», — сказал он осторожно. «3 часа?» — переспросил Свекольников. «Это что, первый раз?» «Не первый, но остальные группы вернулись. Дело в том, что Тенишев исследует город». «Понятно», — задумался Свекольников. «Подождем еще час. Не вернуться, пошлем 2 танка на розыске». Черт, неужели Тенишев так увлекся? На него не похоже, меня всегда удивляла его пунктуальность. Сколько в его группе? 5 вместе с ним и 4 волновиков. Что? 9 человек в одном танке? 10. Виновато пробормотал Молчанов. 10-й водитель, Грехов. Это последний рейс, и ребятам хочется сделать как можно больше. Ну, Эвальд, не ожидал я от тебя. 10 человек! Посылай танки немедленно. Экипажи из 2 человек подбери опытных спасателей. Советую Диего Вирта и Зубавина. Ну и водителей. И держи меня в курсе. Конечно. Молчанов выключил ВИОМ. «Объявите тревогу», — сказал он тихо дежурному инженеру. Танки вернулись глубокой ночью. Поиски группы Тенишева закончились безрезультатно. Молчанов доложил обо всем Бонглину, потом вновь отправил их в поиск. Через 2 часа позвонил Свекольников и, выпячивая толстые губы, хмуро сообщил, что со станции наблюдаются необычные скопления паутин у городов. «Пришло распоряжение руководства УАЗ свернуть исследование Тартара в течение 2 суток. Понимаешь?» «Да», — помрачнев, — добавил Свекольников. «Все было бы хорошо, если бы не этот случай». «Как там мои ребята? Справляются?» «Нормально. Предупреди их еще раз. Пусть будут повнимательней. Реакция на опасность у них неплохая, но у них большие полномочия», — сухо сказал Молчанов. «Что?» «Да, это необходимо. У тебя есть какие-нибудь замечания?» Молчанов покачал головой. Замечаний у него не было. Предчувствия были, а замечаний не было. Свекольников отошел от ВИОМа, и перед седым коммуникатором появилось нежное лицо Полины Греховой. Она ни о чем не спрашивала, но Молчанов постарался улыбнуться и сказал тяжело, словно ворочил языком гири. «Все нормально, девочка. Все будет нормально». Утром вернулись поисковые группы. Один из танков попал под удар любопытников и дополз до базы только на нервах водителя. Машину Тенишева так и не нашли. Все 10 человек ее экипажа исчезли бесследно. Молчанов постарел за 5 суток поисков больше, чем за последние 10 лет. Он было решил снова отправить группу, теперь уже на черепахах, но Свекольников пока запретил выходить из корабля. И хотя Молчанов понимал, что начальник аварийно-спасательного патруля прав, он все же накричал на него, обозвав перестраховщиком и кнопконажимателем. Свекольников повздыхал в ответ и выключил связь. Сознание вернулось, как после щелчка переключателя. Тело еще помнило тяжесть удара и напряглось в усилии сбросить с себя эту тяжесть, но Грехов уже понял, что кошмар кончился, и расслабил мышцы. Он находился внутри слабо освещенного сетчатого мешка. Свет был голубой и неровно пульсировал, то сжимая свободное пространство, то расширяя. Какие-то стремительные контуры мелькали за полупрозрачными стенами мешка, словно он летел с огромной скоростью над скалами, но движение Грехов не ощущал. Сориентировавшись, он попытался двинуться с места и тут же почувствовал стремительное падение. Еще через 10 секунд он стоял на подгибающихся ногах в круге фиолетовых скал, а рядом тихо опускался серый призрак, серое переливчатое облако, просвечивающее по краям, как пелена тумана. Снова серый призрак. И тогда, после гибели Сташевского, и сейчас... Что это? Или, может быть, кто это? Словно в ответ на мысли Грехова серый призрак грузно осел, словно его заполнили водой, а из его прозрачного нутра выбрался человек в голубом трико, без скафандра, и направился к Грехову. Остановившись, он разглядывал его, словно наслаждаясь достигнутым эффектом, и Грехов вдруг понял, что видит самого себя. Секунду он стоял оглушенный, потом глубоко вздохнул, заставляя тело повиноваться, и сказал, не забыв включить внешние звуковые динамики: «Кто вы? И где мои товарищи? Почему я один?» Лицо незнакомца не дрогнуло. «Я рад, что вы хорошо владеете собой», — произнес он с интонацией Сташевского. Всех спасти было невозможно. А вас я уже знаю еще с первого вашего похода по Тартару. К сожалению, мы не всегда имеем возможность вовремя прийти на помощь. Ну а кто я? Попробую объяснить вам ситуацию. Я мог бы предстать перед вами в любом материальном облике, но выбрал тело человека, ваше тело, чтобы контакт был более естественным. Вы житель планеты? Я сеятель. Родина моя так же далека отсюда, как и ваша. И нахожусь я здесь по той же причине, что и вы, люди. Изучаю жизнь Тартара. Буду краток, ибо живу я быстрее, чем вы, и секунда для вас — это день для меня. В моем распоряжении минута вашего времени. Меня ждут. Да, я и мои собратья такие же исследователи. Мы изучаем цивилизацию Тартара неизмеримо больше времени, но и до сих пор она во многом загадка для нас. А вы пытаетесь решить эту проблему одним усилием. Вы спешите, падаете, расшибаетесь, и нам все чаще приходится обращать на вас внимание, приходится спасать вас, отвлекаться от своих задач и дел. Вы превращаетесь в значительный мешающий фактор. Сеятель вдруг неуловимо быстро изменил облик, силуэт его смазался, но тут же снова оформился в человека. К сожалению, всего объяснить не успею, меня уже зовут. Настоящий контакт — моя собственная инициатива, и я не подготовлен к столь медленному обмену информацией, как звуковой. Я еще вернусь к вам, а вы пока возвращайтесь к своим. База отсюда находится в 40 километрах, строго на юг. Сеятель взмахнул рукой, расплылся туманной лентой, и через мгновение серый призрак стрелой метнулся в плотное зеленоватое небо. Грехов медленно повернулся, следя за его полетом, и долго смотрел в небо, подпираемое многочисленными дымными столбами. Тенишев погиб, и Лагунов — 9 человек, а он жив. Везение? И было ли это на самом деле? Их поход на танки, падение черной скалы, его спасение — и, наконец, встреча с серым призраком, то бишь сеятелем. Почему сеятели не объяснят положение вещей всем людям сразу? Почему не объяснили раньше? 1 000 000 вопросов и ни одного ясного ответа. Грехов оглядел струящийся в сизом мареве горизонт и едва не упал от нахлынувшей слабости. 40 километров до базы. Это верная гибель. Или серый призрак не считает это большим препятствием? 40 километров и паутины. Вём мигнул, изображение расплылось, потом сфокусировалось снова. Стали видны купол командного пункта станции и 5 человек перед Вёмом в низких креслах. «Значение эксперимента велико, не спорю», — нехотя сказал Молчанов, покосился на сидящего слева Сергеенко, словно обращаясь за поддержкой, и посмотрел прямо в лицо Банглину. Но и риск велик чрезвычайно. Не могу даже подсчитать, насколько он велик. Мы свернули все исследования, бросили все на поиски группы Тенишева. И снова эксперимент. Это новые жертвы. Не дай бог, конечно. Бог не даст, — серьезно сказал Банглин. Не дали бы мы сами. Что же касается риска, люди на него идут добровольно. Риск здесь не только в недооценке опасности, угрожающей жизни экспериментаторов. Что, если эксперимент окончится плохо для Тартара? Жизнь Тартара? Цель эксперимента именно в том и состоит — доказать, существует ли вообще цивилизация на планете, существует ли разум. Возможно, не знаю. Молчанов устало провел ладонью по лицу. Не знаю. Все базы уже свернуты, кроме вашей, — продолжал Банглин, и в голосе его проскользнули просящие нотки. Таким образом, вероятность конфликта уменьшается. В конце концов, дело даже не в этом. Он не мог сказать Молчанову, что если тот боится, то добровольцев достаточно. Даже он, Банглин, председатель комиссии по контактам, может пойти на планету, хотя вряд ли это будет целесообразно. В конце концов, — продолжал он тоном ниже, — дело еще и в том, что Тина, представляющая, как вы знаете, мини-квазар, обладает крайней неустойчивостью и, как обнаружилось, может взорваться не сегодня-завтра и образовать сверхновую. Ее энергии хватит, чтобы от планеты, да и от полевого облака, в центре которого она расположена, не осталось и следа. Вы понимаете? Молчалин вдруг понял, что о нем думает Банглин, и ему на секунду стало неприятно. «Да», — сказал он, не глядя на экран, — «понимаю. Вы хотите использовать шанс для изучения жизни Тартара для познания еще одной ступеньки в пирамиде знаний. Если бы ради этого не рисковали жизнью 50 человек, я бы сказал согласен. Вы же знаете, что я до недавнего времени придерживался именно такой точки зрения. Что же изменилось? Совсем холодно заметил Банглин и откинулся в кресле, сцепив руки так, что побелели пальцы. «Это надо, Эвальд», — мягко сказал Квицинский, понимающе глядя на коммуникатора. «Если нам удастся установить с ними контакт, то в первую очередь выиграем не мы, выиграют они. Сверхновое — это, к сожалению, серьезно. Это не просто уничтожение планеты, это гибель их цивилизации». «Если они, конечно, существуют», — сказал Молчанов и криво улыбнулся, в чем я сомневаюсь. «Ладно, все равно ведь мое мнение не повлияло бы на исход решения, так? Я не о себе думал, тут, пожалуй, вы не правы. Поиски Тенишева до сих пор ничего не дали, а вдруг эксперимент отразится на пропавших отрицательно? Может быть, они в настоящее время заложники, вам понятен смысл этого термина?» Пятеро членов совета переглянулись. «Понятен», — тяжело сказал Банглин. «Конечно, поиски людей Тенишева будем продолжать всеми доступными средствами. Что касается вашего предположения, мы сделали его чуть раньше, но вывод у нас получился противоположный вашему. Скорее всего, эксперимент заставит наших гипотетических разумных приятелей поторопиться с контактом. Подготовкой к эксперименту займется Сергеенко. Вам, Эвальд, как всегда, достается самый серьезный участок — организация проведения эксперимента. А вы, Михаил, отвечаете мне головой за безопасность оставшихся на планете. Примите все меры к обеспечению». Свекольников посмотрел на Банглина, потом на Молчанова и неожиданно подмигнул ему. А может, это был просто нервный тик. Молчанов с минуту сидел перед пустым экраном, бездумно глядя на ясную зелень индикатора связи, наконец повернулся к сидевшему без движения Сергеенко и вздохнул. «Что, плохо?» — спросил ученый. «Да нет», — ответил Молчанов. «Странное выражение», — сказал Сергеенко, подумав, то ли да, то ли нет. «И все-таки ты употребляешь это выражение как отрицание. Почему?» Молчанов грустно усмехнулся. Он боялся эксперимента, в ходе которого планировалось вырезать одно из зданий города и забросить его на орбиту станции. Все загадки планеты в конечном счете сводились к одной — к загадке городов. И люди могли надеяться на успех, только изучив все свойства и поведение добытого образца. Молчанов знал, как это важно и нужно. Знал также, какой ценой уже заплатил человек за попытки приблизиться к тайне. Одного не знал, сколько еще заплатит. И страшился предстоящей схватки с планетой в открытую. Все предыдущие пока кончались поражением, хотя, может быть, именно этот факт вызывал в нем, кроме опасений, еще и яростное желание бороться до конца. Доводы Банглина были убедительны, но ведь кроме логического расчета остаются еще и чувства. Где Тенишев? Где они все? И Габриэль? Габриэль Грехов, которого он любил. Паутина сделала круг над головой, медленно и торжественно, будто зная, что человек от нее не уйдет. Грехов приготовился дать отпор, но посмотрел на счетчик деформатора и усмехнулся. Заряд был слишком мал, чтобы защищаться. Осталось каких-нибудь 15-18 километров, всего 3-4 часа пути. Неужели не дойду? Паутина снизилась, накрыла сетчатым покрывалом, края ее заволновались. И Грехову показалось, что холодная мокрая лапа провела по его спине, сжала голову. Он едва не выронил деформатор и упал на колени, силясь не потерять сознание. Время замедлило свой бег.